Разведчик не изменил курс и не снизил скорость, даже отказал себе в удовольствии прочесать неподвижную и беззащитную цель из своих МГ-51. Но все знали, не позже, чем через пару-тройку минут, глазастый фриц передаст на свой аэродром точные, безукоризненно точные координаты доселе неуловимого партизанского лагеря. А там заработает отлаженная военная машина. Через полчаса налетят бомбардировщики. Через пару часов будут усилены все заслоны и выставлены новые, перекрывая все известные дороги и тропы. Загудят тяжелые грузовики и бронетранспортеры, доставляя к месту развертывания в 2 километрах от лагеря, где проселок от Сарыташа окончательно превращается в тропу первой роты карателей. И вот первый этап наступил с опозданием всего на 12 минут от предполагаемого. Тройка Хенкелей 111 прочесала лесистую седловину вдоль и поперек, высыпав по десятку другому мелких осколочных бомб. Бомбовозы летели низко и, в общем-то, не слишком быстро, так что явно было видно, как втыкаются в широкие плоскости длинные моторные гондолы и вроде даже в остекление кабин разноцветные трассы. Но, наверное, калибр у партизанских ручников для такой мишени оказался мелковат. Бомбовозы спокойно ушли, но эффект от партизанского зенитного огня все-таки был. Не прошло и получаса, как из облака с истерическим воем вывалился мессер и люто, к счастью, почти вслепую, просек из пушки и пулеметов изъявленную свежими воронками седловину и окрестный лес. Крутился, закладывая виражи то вправо, то влево, и рубил ветки, крошил камни и людей, пока не расстрелял весь боезапас, а потом свечой ушел в небо и скрылся в облаках. Раненых было 3, все, к счастью, не тяжелые, и убитых тоже 3. Вихрастый и смышленый болгарин Янко из Марчиновской разведгруппы. И именно он, как по заказу, накануне притащил в лагерь 3 из 5 злосчастных парашютов. И еще 2. Один из так и недолеченных раненых и санитарка Кефсер. Не успела девчонка дотащить раненого до безопасного укрытия, инстинктивно прикрыла его собой перед полыхающим короткими вспышками носа мессера. И оба, раненый и санитарка, замерли, прошитые на вылет снарядом авиапушки. «Уходить надо, командир!» — глухо сказал Сергей Хачариди, когда с черным, каким-то закостеневшим лицом распрямился над карстовой щелью, куда опустили трупы. «Я тебе еще повторяю, не выйдет!» — огрызнулся Беседин. «В принципе, уйти мы можем только на юго-запад, на 2-ю базу. Но как только немцы просекут, что мы сунулись туда, вызовут подмогу и возьмут в мешок». «А як шо не встегнуть?» Тарас Иванович крепко потер кулаком лоб. «Крыльев у нас нет!» Будто посетовал Федор Федорович. «А вот они через этот мостик!» Он показал на карте. «Они за полчаса 3 танка перебросят и против нас выставят и будут нас держать, пока не подтянется пехота из Симферополя и Алушты». «Да какие там танки?» Подал голос Ковригин. «Т-3! Старье!» Почему-то никто даже не прореагировал на его реплику, словно и не слышали. Только морпех Арсений Малахов спросил вполголоса у своего командира Марченко: «А у нас же есть ПТР и гранаты! Разве не прорвемся?» Коля Марченко ответил, не оборачиваясь: «У моста, там место открытое, близко никого не подпустят». «А окоп? Пока будешь копать, пехота и подоспеет». На какое-то время все стихло. Эхо уже устало перебрасывать со склона на склон гул авиамоторов, хлопки разрывов и пулеметную дробь. А до полудня, когда со стороны Сарыташа донесутся гулы завывания автомобильных и танковых моторов, еще оставалось несколько часов. Володя ткнул Сергея локотком в бок и прошептал: «А что, продержимся?» «Толку-то?» — неопределенно отозвался Хачариди. Тем временем Беседин сунул в зубы пустую трубку, несколько раз зло посвистел и бросил: «А с рассветом нас на открытом плато мессеры в капусту изрубят. Нет, только на вторую базу. И чтоб оторваться часа на два, тогда со следа собьются. Ну, так надо мост взрывать, буднично сказал Сергей, подходя к карте. Заслоны на этом берегу слабые. Всех положим. А пока от сыры Таши будут каратели подниматься, да под пулями и по нашим минам, нас уже и след простынет. Экой быстрый, отозвался дед Михей. У моста охрана по обеим берегам, и не хухры-мухры, окопы и по два пулеметных гнезда. Знают, сволочи, чего этот мосток стоит. Точно, подал голос Коля морячок. Скрытно, ближе, чем на 300 метров, не подойдешь. Я там на той неделе траву нюхал. Так надо ночью подползти и гранатами. Загорелся великий тактик Яша Цепфер. Помовчь, не приказал, а скорее попросил Тарас Иванович комсорга. Яко там нич! И продолжил, неожиданно по-русски, скорее всего успокаиваясь из-за сознания безнадежности ситуации. Вызвать бы пару наших соколов, чтоб разбомбили этот мосток к той самой матери. Все, кто слышал в эту минуту замполита Руденко, знали, что рация наконец-то работает, что связь есть, что можно прямо сейчас за пару минут связаться хоть со штабом Северного соединения, хоть с Большой землей. Но никто не поверил, что в эти оставшиеся пару-тройку часов можно выпросить эскадрилью бомбардировщиков и еще пару эскадрилей истребительного прикрытия, чтобы разбомбить маленький мостик в глубоком тылу противника, прорываясь сквозь эшелонированную систему ПВО и отбиваясь от мессеров и фокеров, которые слетятся с окрестных аэродромов. И хорошо, если только машин 5 краснозвездных останутся догорать на крымской земле. «Можно ведь не только сверху, но и снизу», — сказал вдруг Сергей негромко, так что его расслышали только несколько разведчиков и старшие командиры. «На одного быка у нас же взрывчатки хватит, и на два быка тоже», — так же негромко ответил Беседин. «Да близко не подойдешь. Я же говорю, низом. По воде?» — полуутвердительно спросил Коля морячок, догадываясь. «Иначе никак», — в тон ответил Хачариди. «Заметят», — покачал головой морячок. «Они, сволочи, из воды глаз не спускают». «А у тебя что, план имеется?» — спросил командиру Сергея. «Голь на выдумке хитра», — пожал плечами Хачариди. «Да и выбора у нас вроде как не очень». «И шо треба?» — спросил комиссар. «Плот и фугас». Беседин медленно покачал головой. «Ничего не выйдет. Помню это место. Там метров 100 до моста. Почти прямое русло. И река неглубокая». «И кусты по берегу вырубили?» — добавил Коля морячок. «Так что еще на подходе. Изрешетят и шпандау. А то и пару гранат кинут», — мрачно закончил Беседин. «И я, и фугас будем не на плоту, а под плотом», — пояснил Сергей, переводя взгляд с командира на замполита. «Авось не поймут или не достанут». Так как работал весь отряд в 3 часа, отпущенные богом войны, не приходилось давно. Всего бывало прежде, и выкладывались, выбивались из сил, но все-таки тянулись в переходах и вгрызались в каменистый грунт и прорубались сквозь переплетение корней, минуя горные склоны, тропинки и осыпи, и рубили неподатливые, узловатые древесные стволы, и тащили, надрывались, и все-таки тащили больных, слабых, амуницию, и какой-никакой, а все же незаменимый партизанский запас. Но чтобы вот так дружно и без понукания... И это при том, что в успех Сергеевой затеи верили едва ли каждый десятый, а в то, что везунок Сергей Хачариди и на этот раз останется жив, разве что лишь Володя. Возможно, людей подстегнуло отчаяние. Вообще-то было не принято растолковывать всем и каждому положение отряда и тем более смысл каждой боевой операции. Все знали только трое-четверо, чуть меньше штаб, еще меньше и конкретней, применительно к своему заданию, командиры боевых и разведывательных групп. Но в данном случае как-то сразу поняли все, что отряд попал в практически безвыходное положение. Даже если на господствующие высоты в обнаруженном месте его базирования не выбросят десант для быстрого уничтожения партизан перекрестным огнем и наступлением с обеих сторон, то все равно выдавят или на голое пустое плато под расстрел с истребителей и штурмовиков, или на равнину перед мостом, где шансов уцелеть тоже нет. Либо же уничтожат прямо на месте, в выслеженном небольшом участке. Орудийные снаряды, мины и бомбы выкосят горный лес и всех, кто в нем укрывается, а потом за огненным валом пойдут густые цепи автоматчиков. О дальнейшем думать никому не хотелось, и потому упование сосредоточились на придумке Христа ради, и эта придумка обрастала самыми фантастическими деталями. Как оно все готовится на самом деле, видели немногие, даже командир не участвовал в приготовлениях. Они происходили в 2 километрах выше моста, где к руслу подступал еще по-настоящему густой и не прореженный ни осколками, ни порубками лес. Беседин в это время организовывал подвижную оборону, да так, чтобы немцы как можно дольше не почувствовали, что противостоит им всего 1,5 десятка автоматчиков и пулеметчиков арьергарда, а не весь партизанский отряд, в котором, по их немцев представлениям, было не меньше 1,5 сотен активных бойцов. Могло помочь партизанам только одно. Здесь, на ближних подступах к основному лагерю, они знали каждый камень, а камней в этих горах предостаточно, и разбросаны они, так будто кто-то большой и сильный, с гору росточком, ковырял склоны исполинской мотыгой, ковырял, да и уперся тучей, и бросил. Под валуны и скальные обломки кое-где можно было подкопаться, выцарапать хоть неглубокий, но все же окопчик, а кое-где и сама природа постаралась, устроила нишку, куда можно спрятаться во время минометного налета. А еще укрытием и огневыми точками служили старое корневище, да и свежий провал, бомбы с хенкелей вывернулись с десяток старых деревьев. И минеры старались, прикрыв почти все проходимые места и несколько осыпей, минами, отечественными и трофейными, весь запас без остатка израсходовали. Без слов было понятно, что ничего на черный день или какой-то авось откладывать не надо. Черный день уже неумолимо приближался, а авось, до этого авось еще надо дожить. А те, кто оставался в арьергарде, и на такую милость судьбы особо не рассчитывали. Основной отряд, там их и в самом деле было 1,5 сотни. Вот только половина – женщины, дети, старики, больные и раненые, многих из которых приходилось, если не нести, то вести. Тем временем скрытно спускался к долине. И еще одна группа с полудюжиной отрядных лошадей, навьюченных скарбом или запряженных волокуши, спускалась по более широкой западной тропе и остановилась у последнего поворота, за которым тропа просматривалась с поста полицаев. В 1,5 верстах от первого полицейского заслона находился так называемый круглый провал. Когда-то в незапамятные времена часть горы, треть примерно, то ли провалилась, то ли обрушилась самое в себя. Образовался неровный полукруг радиусом 200 метров с почти отвесными каменными стенами и неширокой горловиной, обращенной в долину. Все это, конечно, за 100 тысяч лет занесло почвой. Внутри полукруглого углубления с высокими каменными стенами вырастал, много раз горел и вырубался, и снова вырастал лес. Сейчас он был невысок, но отменной густоты, и поскольку кроны не все облетели, неплохо защищал от небесного глаза. Снизу от горловины, конечно же, все было хорошо видно. Здесь постепенно стеснился почти весь отряд, кроме коноводов и арьергарда. Ну и авангарда, передовой группы, которая должна смять заслон полицаев и выйти к мосту, как только прозвучит взрыв. Сходили партизаны в круглый провал, вниз по извилистой, шириной чуть больше метра трещине в южной стене. Там за столетие, если не за тысячелетие, протопталась тропка и даже что-то вроде каменных ступеней, не таких определенных, как на далеком Шайтан-Мердвене, но вполне соответствующих задаче. Поддерживали друг друга, оскальзывались, и хотя до заслона все знали, расстояние было немаленьким, старались не шуметь, даже переговаривались в полголоса. Сошло уже добрых три четверти народу. Внизу были все больные и раненые, все женщины и дети, и часть бойцов, когда Григорий Савич, приковыляв в горловине, поскреб никчемушную свою бороденку и сказал вроде бы негромко: «Да поставит Фрид сюда одного единого станкача и всех под гребенку выкосит!» Негромко сказал, вроде как сам с собой рассуждал, а все услышали. И долетел бы бабий вой и детский плач до полицаев, точно бы долетел раньше времени, да Руденко спас. «Тихо!» — веско приказал Тарас Иванович, и, походя так без замаха, влепил Савичу оплеуху. С замахом прибил бы точно, а так только за ближайший куст завалил. И продолжил в рифму: «Не дождетесь станкача, дадут фрицы стрекача!» Потом обвел глазами народ, развел руки, вывернув ладони, будто в каждой держал по здоровенному караваю, и закончил по-украински: «Люденьки, вы шаво? Шип везунок, колись брехав! Сказал, що высадить моста, то и высади! А может, еще когось причепом прибья, а там и вже швиденько!»